«Браво террору!» Как конец большевизма восприняли террор и многие в эмиграции, вспоминали предсказания Шульгина в книге «1920 год». Ленин и Троцкий не могут отказаться от социализма, они должны нести этот мешок до конца. Тогда придет некто, он будет истинно красным по волевой силе и истинно белым по задачам, им преследуемым. Он будет большевик по энергии и националист по убеждению. Федотов в журнале «Современные записки» писал: «Это настоящая контрреволюция, проводимая сверху, марксистская символика еще не упразднена и мешает видеть факты, Сталин и есть красный царь». Именно в эти годы террора возвращается из эмиграции писатель Куприн, и Прокофьев решает окончательно вернуться большевизию. Приехав, он сочиняет балет «Ромео и Джульетта», музыкальную сказку «Петя и Волк». Но террор воспитывает, и уже в 1937 году он пишет кантату к 20-летию октября на тексты Маркса, Ленина, Сталина. В следующем году Прокофьев знакомится с молоденькой Мирой Мендельсон. Начинается бурный роман, композитор женится, теперь хозяин спокоен. Прокофьев вернулся навсегда. Кроме идейных мотивов одобрения террора, был еще один, страшный и простой, бытовой. Воланд в романе Булгакова, глядя на московскую толпу, говорит с печальной усмешкой: «Обыкновенные люди, только квартирный вопрос их испортил». Население Москвы ютилось в перенаселенных комнатах. Каждый арест означал освободившуюся жилплощадь, и люди, счастливо ею овладевшие, уговаривали себя: прежние жильцы пострадали заслуженно. Актриса Вера Юренева рассказывала мне, когда она въехала в квартиру, на плите стоял еще теплый чайник. Семьи арестованных часто покидали жилище, не успев забрать скарба. Там, куда их отправляли, было все казенное.